Глава 16. Женя не выбирала заранее место для себя. Главное, чтобы гости устроились там, где им комфортно. И по закону подлости ее стул оказался напротив Никиты. Ладно, пусть так. Она будет есть торт, непринужденно поддерживать разговор и изображать абсолютное спокойствие. Не впервые же. В какой-то мере это даже забавно. Тихий обман и маленькая победа над Никитой. Его короткие и острые взгляды будут врезаться в ее демонстративное равнодушие и разбиваться. А предчувствие подсказывало, что Никита на нее опять станет смотреть. Женя не сомневалась, Дарья и Глеб сядут рядом, и ей было приятно, когда так и случилось. В голову лезли нелепые мысли, но останавливать их не хотелось. Можно же немного расслабиться и помечтать о счастье других. Тетя Катя оказалась права. Отель — это интересно. Судьбы переплетаются, сталкиваются. И, наверное, со временем стены этого дома повидают много головокружительных историй. Неужели она станет свидетельницей курортного романа, набирающей популярность писательницы? И чем закончится этот роман? Женя с трудом сдержала улыбку, перевела взгляд на белоснежную сахарницу и одернула себя. Хватит придумывать. Но было бы неплохо, если бы у них все получилось. Дарья и Глеб. Они совершенно разные, но удивительным образом подходят друг другу. Это чувствуется. И он сияет рядом с ней. Наверное, Дарья догадывается, что нравится Глебу. Женя представила, как Дарья Крошина влюбляется, становится очень и очень счастливой и вдохновенно пишет свои лучшие романы с необыкновенными сюжетами и волнующими душу трепетными сценами. Теперь сдержать улыбку было уже невозможно. И Женя чуть опустила голову, чтобы скрыть ее. «Я тебе точно говорю, она не замужем», — утром сказала тетя Катя. «Более того, она свободна. Уж поверь мне». В соцсетях Дарьи отсутствовала какая-либо личная информация. Но интуиция подтверждала, что тетя права. Дарья Крошина походила на вечную странницу, прогуливающуюся между мирами, и даже в воображении не получалось ее приземлить. «Это лучший медовик на планете», — произнес Глеб и отломил чайной ложкой второй кусок. «В Сочи стоило приехать только для того, чтобы его попробовать». И он отправил Екатерине Петровне щедрую и благодарную улыбку. «Просить рецепт не буду. Наверняка он старательно засекречен и не меньше века передается из поколения в поколение». «Так и есть», — засмеялась Екатерина Петровна. «Но когда вы, Глеб, женитесь, приезжайте вместе с женой. Обещаю, я расскажу ей все тайны ингредиентов и последовательность приготовления. Сомневаюсь, что вы стали бы готовить торт сами». В глазах Глеба запрыгали смешинки, и Женя сделала попытку угадать его мысли. «А если он закоренелый холостяк? Выглядит лет на 40. Хотя, если побреется, то, наверное, на 38. «Договорились», — ответил Глеб. «Торт действительно очень вкусный. Спасибо», — произнесла Даша. «И мне у вас очень нравится замечательный отель и душевная атмосфера. Приезжайте к нам почаще», — сказала Женя, доливая в свою чашку таежный чай. Они приготовили несколько чаев. Классический черный, клубничный, улун и таежный. И ей захотелось выпить именно этот с нотами можжевельника и брусники. «Я уверена, что даже в холодное время года вам будет здесь очень хорошо. Море очень вдохновляет, это я по себе знаю». «Согласна. И скажу больше, море еще часто... шепчет». Даша мягко улыбнулась. Но чтобы разобрать этот шепот, нужно приходить на берег поздно вечером или рано утром. или как раз тогда, когда заканчивается сезон отпусков. А если представить, сколько тайн хранит море, Даша приподняла чашку. Затонувшие корабли, сокровища, пираты. О, это все бесконечно притягивает. У вас еще и профессиональный интерес, конечно. Да, так и есть. Женя нарочно не смотрела на Никиту, стараясь оставаться свободной от тех острых взглядов, которые он все же отправлял в ее сторону. Она их замечала краем глаза и еще чувствовала. Зачем на нее смотреть? Почему теперь постоянно кажется, будто она чего-то не знает? Не знает того, что известно Никите? Их отношения не изменились. Вежливая прохлада не более того. И их ничего не объединяет и не может объединить. Так отчего же он смотрит? Женя сделала глоток чая и позволила памяти отправить ее в далекое прошлое. Сколько раз Никита тогда поворачивался к ней спиной, сколько раз захлопывал перед ее носом дверь и огорчал этим не только ее, но и папу. «А я решила открыть книжный магазин», — неожиданно для себя произнесла Женя, подняла голову и мгновенно встретила испытующий взгляд Никиты.